Глава 26. О магах на чистоту. Ведьмы во главе с Еленой Захаровной отбыли на совет, а ученики до самого вечера только и делали, что обсуждали превращения, которые произошли с ними на изнаночной стороне реальности. Лина с трудом смогла выдержать подобное унижение. Казалось, Саша и Соня смотрят на нее с презрением, а Егор и Алиса — с жалостью. Презрение она еще могла пережить, но вот жалость была просто невыносима. Наконец наступило время ужина, и выяснилось, что подростки остались в доме совершенно одни, если не брать в расчет старого полуслепого ворона и кота-призрака. Следом за хозяйкой и ведьмами куда-то исчез и Михаил Захарович. Георг и Тимофей ничего не знали или делали вид, что не знают. Ворон, как обычно, дремал на жердочке, а кот наблюдал за происходящим, свернувшись невидимым калачиком на полке буфета. В отсутствие Елены Захаровны и ее брата дом казался пустым и неуютным. Но голодать ребятам не пришлось. На кухне в большом казане обнаружилось ароматное жаркое, на столе — свежие овощи для салата, а под салфеткой прятался румяный ягодный пирог. Подростки сделали салат, накрыли стол, но Михаил Захарович так и не вернулся. Тогда сели ужинать без него. Потом ребята еще немного посидели в гостиной, но разговор от чего-то не клеился, и постепенно все разбрелись по своим комнатам. Лину это полностью устраивало. Ей хотелось побыть одной. Не раздеваясь, она рухнула на кровать и лежала так, отвернувшись и сверля глазами стену, пока сон не сморил ее. Алиса, угадав, что подруга не настроена на разговоры, взялась за альбом и карандаши. «Проснись!» — разбудил Лину знакомый голос. Она открыла глаза. Вокруг было темно и тихо. В соседней кровати доносилось спокойное сопение Алисы. Стояла глубокая ночь, но, несмотря на поздний час, Лина чувствовала настойчивое желание спуститься в гостиную. В темноте она наткнулась на стул и едва не уронила его, но все же кое-как на ощупь добралась до двери и выскользнула из комнаты. В коридоре тускло горел свет. Стараясь двигаться бесшумно, чтобы никого не разбудить, Лина прошла в ванную, ополоснула лицо холодной водой, а затем спустилась на первый этаж. Там, в кресле у камина, задумчиво глядя на догорающие поленья, сидел Михаил Захарович. Едва увидев наставника, Лина вспомнила голос, разбудивший ее. Голос принадлежал ему. «Который час?» — шепотом спросила она. «Без четверти два». Великан взглянул на часы. «Ты задержалась». «Вы звали?» — смутилась девочка. «Я слышала ваш голос во сне». «Нет, не во сне. Наяву. Я мысленно позвал тебя, сидя в этом кресле». «Как это возможно?» Лина осеклась, так как с буфета послышалось недовольное ворчание, разбуженного голосами Георга. Девочка взглянула на клетку, в которой нахохлился говорящий ворон, и подумала, что глупо удивляться еще чему-то, находясь в этом доме. Михаил Захарович встал. «Нам нужно срочно вернуться к Аллатарю». «Хорошо». Лина ничего толком не понимала. В прихожей они едва не наступили на спящую Тори. Собака проснулась, зевнула и завиляла хвостом, готовая к любым приключениям. «Тише», — сказал великан. «Ты должна остаться здесь и охранять дом». «Ага, сейчас», — усмехнулась про себя Лина, ожидая, что Тори заупрямится и увяжется за ними. Но вместо этого собака послушно улеглась возле двери, положив умную морду на лапы. «Как у вас это получается?» «Все оборотни одной ногой стоят в мире людей, а другой — в мире животных. Эта магия доступна тем, кто имеет право на силу Земли. А раз так, то и тебе тоже». «Мне?» — удивилась девочка. «Конечно. Ты ведь маг». Лина горько вздохнула. Чего только она не должна уметь, будучи магом. Но пока не очень-то получалось. Все эти разговоры про невероятное могущество только смущали и злили ее. Но почему она не может стать простой ведьмой, как Алиса или Соня? Нет ведь, полезла в маги. Они вышли из дома и в темноте направились прямиком к лесу. «А зачем нам калатарю?» «Чтобы завершить твою инициацию». «Мою что?» Мозг Лины, не отошедший ото сна, отказывался работать в полную силу. «Инициацию», — по слогам повторил наставник. «Ты — единственная, кто не успел пройти посвящение». «Вы говорите о тех превращениях, что произошли с остальными?» «Угу». «Но зачем делать это ночью? Я бы спокойно дождалась утра». Она не представляла, как можно в этой тьме отыскать тайную лесную тропу. Луна и звезды запутались в густых кронах деревьев и совсем не освещали путь. «Не стоит зажигать фонарь. Его свет могут увидеть враги», — в ответ на ее мысли сказал великан. «Все изменилось. На нас могут напасть в любой момент». «На нас?» Лина вздрогнула и испуганно завертела головой. Вокруг громоздились кишащие опасностями тени. Она старалась не отставать от проводника ни на шаг, но Михаил Захарович шел так быстро, будто впереди него вместо густого леса стелилась ровная дорога. Деревья покорно расступались перед владыкой леса, сонно шелестя листьями. «На дом земли. Вечером я проверял защиту. Она буквально трещит по швам». «Поэтому вас не было за ужином?» «Да». «Значит, нас атакуют?» «Да». «Тогда почему мы уходим?» — испугалась Лина. «Надо вернуться и предупредить остальных». Она резко повернула обратно, но кромешная тьма преградила ей дорогу. «Не мешкай. Мы теряем драгоценное время. Нужно завершить твое посвящение, иначе нам не выстоять». На Лину словно опрокинули ведро холодной воды. «Что? О чем он говорит?» «А разве Елена Захаровна и ма...» Она запнулась, не решаясь при Михаиле Захаровиче назвать ведьму воды мамой. «Остальные ведьмы не придут нам на помощь?» «Придут, когда узнают. Но боюсь, как бы они сами не попали в ловушку». Лина испуганно посмотрела на великана. «Такое возможно?» «Все возможно», — уклончиво ответил тот. «Но тебе не стоит сейчас думать об этом. Твоя сила нужна здесь». «Моя сила», — невесело усмехнулась девочка. «Нет никакой силы». «Не говори ерунды, глупая девчонка. Лучше смотри под ноги». «А толку-то? Все равно ничего не видно». К счастью, тропа вскоре закончилась, и деревья пропустили великана и его спутницу на залитую лунным светом поляну. Лина замерла, очарованная тем, как белая поверхность аллатаря отражает льющееся с неба лунное молоко. Но Михаил Захарович не был настроен на любование пейзажами. Он быстро пересек поляну и почтительно коснулся валуна. Поверхность камня тут же стала темнеть и вскоре превратилась в гладко черную. Поверх нее затейливой вязью проступили руны. Ткань реальности истончилась, и Лина оказалась на изнаночной стороне. Она открыла рот от удивления, разглядывая фиолетовую луну в бледно-желтом небе. От перепутанных красок на поляне сделалось светлее. «Скорее, прикоснись к камню», — потребовал великан. Лина услышала, как в груди глухо бьется сердце. Она старалась двигаться быстрее, но ноги не слушались и вязли в сиреневой траве. Оказавшись возле аллатаря, девочка протянула руки и прижала ладони к прохладной черной поверхности. Камень оказался живым. От него прямо к Лине, по коже, костям и венам полилась неведомая сила. Чистая энергия заструилась, наполняя каждую клеточку. Оторвать ладони стало невозможно. Они словно приросли к валуну. Сила наполняла тело до краев, а избыток через ступни уходил в землю. Лина чувствовала, как энергия просачивается в почву и быстро движется в самые глубокие слои, к центру планеты. И вдруг земля под ногами, разбуженная потоком, льющимся через Лину, вздрогнула. В ответ на призыв аллатаря тягучая, точно мед энергия земли медленно полилась в ноги девочки, наполняя каким-то необъяснимым могуществом, покоем и силой. Когда Лине уже стало казаться, что она вот-вот лопнет, Алатари земля отпустили. Ее отбросило на несколько шагов назад, прямо на Михаила Захаровича. «Эй, полегче!» — крякнул великан, поймав и аккуратно поставив ученицу на ноги. Лина открыла глаза. Ее трясло от переполнявшей энергии. Куртка, джинсы и кроссовки исчезли. Вместо них появилась невесомая белоснежная туника, подхваченная тонким красным поясом, высокие сапоги из мягкой коричневой кожи и длинный темно-синий плащ с широким капюшоном. Никаких тебе дорогих камней, блестящих доспехов, крыльев или плавников. Девочка ощупала голову. Волосы оказались собранными на затылке в какое-то подобие прически. «Что это?» Сейчас она мечтала только о зеркале. «Одеяние мага». «Но ведь это самая обычная одежда». «А ты чего хотела? Крылья или плавник?» Магу не пристало безделушками увешиваться. Ему не нужны крылья, чтобы летать, или плавники, чтобы плавать. Это одеяние — дар стихий и символ того, что ты когда-нибудь сможешь управлять всеми ими. Поверь, эти вещи не раз спасут тебе жизнь». Но Лина не слушала. «А меч?» Она вспомнила, как доставали оружие другие ребята, и, не дожидаясь ответа, просунула пальцы сквозь тунику, но спустя мгновение с изумлением обнаружила в руке какую-то палку. «Маги не сражаются на мечах», — ответил Михаил Захарович на немой вопрос, застывший на лице подопечной. «Их оружие — жезлы и посохи». Лина с недоверием посмотрела на предмет, который только что достала из собственного сердца. Палка действительно не выглядела простой. Жезл длиной в 40 сантиметров имел изящную резную форму, сужающуюся кверху спирали. «Это рог единорога», — объяснил наставник. Серебряное основание, удобно разместившееся в ладони, с четырех сторон украшали разноцветные камни. Из четырех самоцветов, среди которых Лине удалось узнать лишь крупную жемчужину, особенно выделялся темно-зеленый камень с красными, точно кровеносные сосуды, прожилками. От него исходило странное внутреннее свечение. «Это гелиотроп», — подсказал Михаил Захарович. «Он проводит стихию Земли, которая уже активирована в тебе». «Активирована? Что это значит?» «Несколько минут назад ты получила право самой планеты на неограниченное пользование ее энергией. Камни на посохе показывают уровень мастерства и силу мага. Чем больше стихия активирована, тем больше камней будет светиться. Это своеобразные знаки отличия. По ним видно, кто чего стоит». Какое-то время Лина молчала, задумчиво поворачивая жезл в руках. «Вы ведь не просто оборотень, а могущественный маг. Значит, у вас тоже есть, как его, посох». Отчего-то внешность этого бородача, умеющего превращаться в грозного медведя, не совсем соответствовала ее представлениям о магах. Михаил Захарович вдруг расхохотался. Лина даже испугалась, что его могут услышать враги, и зажмурилась. Но когда хохот стих, и она осмелилась открыть глаза, то обнаружила, что внешность наставника кардинально изменилась. Он стал еще выше, и теперь Лине пришлось запрокинуть голову, чтобы как следует разглядеть его лицо. Под густой бородой на груди мерцала броня, похожая на змеиную чешую. Вместо брезентовой куртки с плеч великана до самой земли свисала огромная медвежья шкура. Но неожиданнее всего оказались большие бычьи рога, выросшие вдруг на крепкой, как камень, голове. Лина вздрогнула и отступила на несколько шагов. Даже в облике свирепого медведя Михаил Захарович не выглядел так величественно и угрожающе, как сейчас. «Мне скорее подошло бы вот это». Наставник улыбнулся в усы и воткнул в землю перед собой древко странного оружия, очень напоминающего вилы. Четыре длинных, невероятно острых зубца угрожающе сверкнули в лунном свете. «Мы с сестрой никогда не были магами, как никогда не были и людьми. Мы очень древние существа, наверное, одни из самых древних во Вселенной. И нам не нужно никакое оружие. Мы и есть оружие Земли. Мы хранители ее дома». Лина слушала, замерев от страха и любопытства. Ей вспомнились слова матери, что хозяева являют собой древнюю силу. Похоже, это не было просто метафорой. Перед ней действительно стояло древнее божество. «Вы боги?» Михаил Захарович недовольно хмыкнул, прежде чем ответить. «Не люблю я это слово. Больно уж оно пафосное. Мне больше по душе, когда нас называют высшими разумами или чем-то вроде того. А лучше — великими хранителями». Девочка растерялась. Она не представляла, как вести себя с высшими разумами, поэтому спросила первое, что пришло в голову. «Но тогда кто такие маги?» «Маги — это люди, которые стремятся снова стать богами», — ответил рогатый великан. «Снова?» «Да. Видишь ли, когда-то боги были молоды и хотели узнать все о самих себе. Тогда они придумали создать человека. Они лепили его из глины, праха, снега, резали из дерева и камня. Ну, в общем, всего, что под руку попадалось». Наставник на мгновение умолк, пряча улыбку в густых усах. «Шучу, конечно. Человек был создан так же, как и все остальное во Вселенной. Из стихий, точнее, различных их сочетаний. Первые люди во всем походили на животных. Они были очень сильны и подчинялись только инстинктам. Тогда, чтобы дать им возможность развиваться, боги поделились частичками своего сознания. Так у человека появилась душа. Поэтому люди такие разные. Их тела сотканы из сочетания различных стихий, а души — кусочки сознания разных богов. Душа должна была помочь человеку обуздать стихии внутри него и направить их могучую силу на развитие. Боги надеялись, что каждая отданная часть их сознания, прожив много разных жизней в телах разных людей, получит как можно больше опыта и, обогащенная новыми знаниями, вернется к своим настоящим владельцам, сделав каждого из них еще могущественнее. Но очень скоро люди забыли о своем истинном предназначении. Они запутались, позволили стихиям взять верх, а частичкам сознания богов померкнуть. Теперь они снова становятся похожими на животных. Михаил Захарович покачал головой. «Ну да ладно, сейчас речь не о них. Маги — те, кто никогда не забывал, зачем получил душу. В них крошечный кусочек сознания богов сияет ярким светом. За много жизней они прошли тяжелый путь обычных людей, познав все их радости и печали. Прошли путь ведьма-колдунов, заслужив право познать все стихии и учиться управлять ими, чтобы не подстраиваться под существующую реальность, а самим создавать ее. «Получается, я стану магом по праву?» Лина на миг почувствовала себя старой, и желудок неприятно сжался под ребрами. «Конечно. Твое право заработано потом, кровью и многими жизнями». «Но почему я ничего не помню?» «Потому что каждая новая жизнь ставит перед тобой новые цели. А решенные задачи прошлых воплощений бережно сохраняются, как документы в архиве. На самом деле ты все помнишь, просто не знаешь, как достать нужную информацию. Но магам и это под силу. А пока бери пример с отца». При упоминании отца Лина насторожилась. «Вы с ним знакомы?» «Да. Нам приходилось сражаться бок о бок. Марк Харди — могущественный маг четвертого уровня. Земля, огонь, воздух и вода подчиняются ему в равной степени. Он настоящий хранитель, на посохе которого ярко горят все четыре камня». «И все же он пропал», — с грустью сказала девочка. «Давай продолжим, у нас мало времени». Великан ткнул огромным пальцем жезл Лины. «Пока что ты маг первого уровня, которому покровительствует только стихия Земли. Остальные три камня тебе еще предстоит пробудить». «А что может этот гелиотроп, Или он только для красоты?» Девочка легкомысленно взмахнула жезлом. Раздался скрежет, и хлипкая березка на самом краю поляны превратилась в памятник самой себе. Окаменевшие листочки тревожно забринчали на ветру, словно фарфоровые бубенчики. «Аккуратнее, барышня!» Великан почесал затылок. От испуга Лина разжала пальцы, и жезл упал в траву. «Это ведь можно исправить?» «Можно, если знать как». Наставник подошел к пострадавшей березе, коснулся ствола огромными ручищами, и деревце снова ожило. «Магия земли медленная, зато надежная». «Медленная? Мне так не показалось. Я что, любого теперь могу в камень обратить?» «Для начала научись не размахивать магическим оружием. Это не игрушка». Вспыхнув от стыда, Лина поспешила поднять оружие. «Жезл хранит все твои магические знания и опыт, накапливает энергию стихий и, когда нужно, дает импульс магическому действию», — объяснял тем временем Михаил Захарович. «Владея силой земли, с помощью жезла ты способна обратить в камень любого. Только помни, что твой противник не станет ждать, пока ты его заколдуешь». «И что тогда?» «Ну?» — протянул наставник. «Тогда тебе придется как-то выкручиваться. Магия земли — это прежде всего работа со структурой. Энергия, которая теперь доступна тебе в неограниченном количестве, может заставить объект окаменеть, обратиться в дерево, сломаться, рассыпаться, умножиться». «Любой объект?» «Нет, конечно. Только тот, что слабее тебя или не может дать сдачи», — улыбнулся великан. «В остальных случаях тебе придется сражаться. Поэтому давай, сделай это еще раз, только теперь аккуратно». «Что сделать?» «Атакуй вон тот куст». Великан ткнул пальцем в заросли дикой смородины справа от себя. «Сломай эту ветку. Просто прикажи жезлу сломать ее». «Но я не хочу ничего ломать», — заупрямилась Лина. «Предпочитаешь тренироваться на животных или людях?» «Конечно, нет». «Тогда вперед». Девочка обреченно подняла жезл и мысленно попросила его сломать ветку. Ничего не произошло. «Вот, в этом вся земля!» — торжествующе вскричал наставник. «Она тоже не желает вредить своим детям. Сама по себе эта стихия очень инертна. В ее природе приращивать и умножать, а не ломать или портить. Она скорее вылечит этот куст и наполнит его жизненной силой, нежели причинит вред». «Тогда как мне сражаться?» Не говоря ни слова, Михаил Захарович поднял руку и направил ее на куст смородины. Одна из веток тут же упала в траву. «Как вы это сделали?» «Просто увидел, что эта ветка поражена вредителями, и стихия земли тут же согласилась помочь мне спасти остальное растение». «Как-то все это очень сложно», — расстроилась Лина. «Ну, тебе ведь никто не обещал, что быть магом легко». «Нет», — призналась девочка. «Тогда за работу. Просто усвой, что эта стихия не разрушает». «Но почему береза окаменела?» «Жезл принял твои мысли о камнях за намерение, а стихия не увидела в смене структуры ничего угрожающего для растения». «Но разве окаменев, дерево не погибнет?» «Для нас — да. Но для земли оно лишь перейдет в иную форму. Не забывай, что для нее камень — столь же живое существо, сколь дерево или птица. Просто с иной структурой». Лина надолго задумалась. Слова Михаила Захаровича открыли ей новую грань знакомого мира. «Кажется, я поняла». Она направила жезл на куст смородины, мысленно попросив стихию дать ей росток для размножения. От куста тут же отвалилась небольшая веточка. «Ты делаешь успехи», — похвалил великан. «Теперь выполни обещание». Лина воткнула упавшую ветку в землю, потом направила на черенок жезл и попросила стихию укоренить его. Ветка тут же углубилась еще на сантиметр, выпрямилась и расправила листья. «Схватываешь на лету», — — обрадовался Михаил Захарович. «Со временем научишься работать быстрее. Не нужно будет каждый раз просить. Стихия начнет угадывать твои мысли». «Здорово! Только вот я не пойму, как эти мои умения помогут справиться с огненным стягом?» Лицо наставника помрачнело. «Никак. Всепожирающий огонь сделал Фаерета почти непобедимым. Чтобы остановить его в прошлый раз, великим хранителям и магам пришлось объединить усилия. Но знания и сила, которыми наделила тебя сегодня стихия Земли, не бесполезны. Ты сможешь исцелять болезни и раны, призывать на помощь деревья и зверей, воздвигать перед врагом непреодолимые препятствия, да много чего еще. Сама в процессе разберешься. Научиться атаковать этой стихии действительно сложно. Она слишком неповоротлива. Поэтому ведьмы и колдуны Земли кажутся нелюдимыми тугодумами». «Похоже на Сашу», — улыбнулась Лина, вспомнив молчаливого паренька. Великан рассмеялся. «Его таким делает Земля. В этом нет ничего странного. Представь, что ты планета. Тебе ни до кого нет дела, просто потому, что ты одна. До других звезд слишком далеко, и ты о них ничего не знаешь. Ты сосредоточена на собственных внутренних процессах, медленно движешься по орбите, и, по сути, желаешь лишь одного — чтобы тебя оставили в покое». На краткий миг Лина увидела себя огромным неповоротливым телом, плывущим в космосе. На поверхности текли реки, бегали звери, ходили люди, росли деревья и извергались вулканы. Но все было лишь частью ее, как волосы, ногти, кожа. Никому ведь не придет в голову спрашивать мнение у ногтей или интересоваться планами волос. Великан наблюдал за девочкой. «Да, в таком состоянии не повоюешь. Поэтому и нужны другие стихии». «Пока их у меня нет». Лина заставила себя стряхнуть оцепенение и взглянула на жезл. По сравнению с гелиотропом, три других камня казались безжизненными. «На это нужно время. К сожалению, магом за две недели не стать. Тебе предстоит многому научиться, но кое-чем ты можешь пользоваться уже сейчас. Позволь жезлу пока исчезнуть и развяжи пояс». Лина мысленно отпустила жезл и с сомнением посмотрела на опоясывающий ее незатейливый красный шнурок. Ничего удивительного в нем не наблюдалось. Она развязала узел. Поясок легко скользнул вниз и вдруг ожил, увеличиваясь в размерах. Девочка едва успела подхватить один конец, когда шнурок в ее руке превратился в искрящийся кнут. От неожиданности Лина чуть не отбросила его, но вовремя опомнилась и удержала. «Вот это больше похоже на магическое оружие». Ремень, плетенный из огненных струй, неистово извивался, ударяясь о землю, как обезумевшая змея. «Ударим», — потребовал Михаил Захарович. Лина неуверенно взмахнула рукой, и молния со свистом рассекла воздух. Девочка рассмеялась. Кнут слушался ее так, словно был продолжением руки. С таким оружием она больше не чувствовала себя беззащитной. «Аккуратнее, не задень деревья», предостерег наставник, наблюдая за тем, как лихо ученица наносит удары по условному противнику. «Этим подарком стихии огня можно причинить врагам много неприятностей. Кроме того, он согреет тебя в ненастье. Ну, довольно. Хватай и вяжи его обратно». Лина нехотя подтянула волшебный пояс к себе и связала его концы на талии. Огненный кнут снова сделался обычным красным шнурком. Девочка недоверчиво погладила его пальцами. «Так, теперь сапоги», — продолжал Михаил Захарович. «С ними все просто. Пока ты в них, тебя невозможно сдвинуть с места. Это еще один дар стихии Земли. Может пригодиться в бою и против всяких там насланных бурь. Когда будет нужно, они сами врастут в землю». Лина принялась разглядывать волшебную обувь. «Позже налюбуешься», — поторопил великан. «Снимай плащ». Накидка с легким шелестом соскользнула с плеч, Лишь застежка в виде перламутровой раковины осталась в руках Лины. «Ноги не промочи!» Лина повернулась и обнаружила позади себя огромную лужу, которая на глазах превращалась в настоящее озеро. Оно разливалось так стремительно, что деревья на противоположном конце поляны уже были затоплены. Легкий ветерок гнал рябь по серебристой поверхности, в которой отражалась фиолетовая луна. «Это вода?» «Самая настоящая из горных рек. Пригодится, когда окажешься где-нибудь в пустыне или будешь убегать от врагов. Кстати, эта лужа вовсе не такая мелкая, как может показаться. Скорее останови ее, иначе она затопит всю низину». «Как?» «Просто прикажи. Плащ ведь твой». Девочка мысленно попросила остановить потоп, и вода тут же перестала прибывать. Тогда Лина присела на корточки и опустила в озеро ладони. Вода оказалась прохладной и чистой. «Получается, плащ просто переносит сюда воду из других мест?» «Да, это, в общем говоря, портал, с помощью которого можно путешествовать, но нам пока не...» «Портал?» — перебила Лина. «До этого». Со вздохом закончил Михаил Захарович, понимая, что сболтнул лишнего. «Убери воду. Для этого нужно всего лишь поднять плащ с земли». Лина с сомнением взглянула на наставника и попыталась схватить воду руками, но у нее ничего не вышло. «Ах, да! Забыл. Нужно еще повернуть ракушку». Пряча улыбку, буркнул великан. Застежка, точно насос, стала быстро втягивать воду, отправляя ее туда, откуда она была взята. «Так что там насчет портала?» Лина стряхнула с накидки последние капли. «Поверни плащ подкладкой к себе. Загадывай, куда именно хочешь попасть, и вперед». «И все? Так просто?» — удивилась Лина. «Можно? Я одним глазком». Наставник устало кивнул. Девочка расправила плащ на кусте смородины. От атласной подкладки исходило тусклое серебристое сияние. Никогда прежде Лине не приходилось бывать в пространственно-временных порталах, тем более через них путешествовать. Поэтому, прежде чем сунуть туда голову, она на всякий случай зажмурилась и набрала полную грудь воздуха. Послышался гул, словно где-то далеко летел самолет. Раздались какие-то отдаленные голоса и шорохи. А потом Лина одновременно открыла глаза и дверь собственной комнаты в Петербурге. Она огляделась. Здесь все было так, как они с мамой оставили перед отъездом. Темно и тихо. Луна заглядывала в окно сквозь задернутые шторы, робко касаясь письменного стола, покрытого слоем пыли. «Все это так странно», — подумала Лина, осознав, что голова ее сейчас находится за многие километры от остального тела. Она дотянулась до стола и пальцем написала на пыли слово «маг», а потом хмыкнула и исчезла. «А чего мне ждать от туники?» — спросила она, застегивая накидку. Великан посмотрел вверх. Небо над поляной начинало бледнеть. «Светает. Нужно возвращаться. С туникой потом разберешься». «Как?» Но Михаил Захарович уже коснулся валуна, и на девочку обрушилась реальность сереющего предрассветного неба. Камень вновь стал белоснежным. Одежда мага исчезла. Вернулись джинсы и кроссовки. Лина с грустью оглядела себя. «Не переживай», — успокоил наставник. «Все это теперь навсегда твое и вернется, когда захочешь. А с туникой...» Он неожиданно умолк и прислушался. Лина вздрогнула и последовала его примеру. Издалека до них донесся тревожный лай. «Это Тори!» — испуганно воскликнула Лина и бросилась в сторону дома.